Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Валерий Милик. Корнет из нашего времени. Часть первая. Глава первая. Да, блин, культурная столица, или как раньше говорили, город трех революций. Насчет революции не знаю, но культура здесь и правда, хоть отбавляй. Он любил этот город, любил, несмотря на промозглую слякоть осени, противную зиму с пронизывающими ветрами, весну, непонятно когда переходящую в лето с его белыми ночами. Он здесь жил, он здесь работал. Узнав, что очередной заказ в Питере и никуда не надо ехать, Александр хоть и обрадовался, но даже и не подумал сделать заказчику скидку. С чего бы? Любая работа имеет свою цену, работа специфическая, как у него, свою, работа, связанная с риском, более высокую, но тоже свою цену. Про это еще дедушка Маркс сказал, но не тот, который Маркс энд Спенсер из магазинов одежды, а который коммунизм придумал и в «Капитале» об этом написал. А с ним не поспоришь, все-таки авторитет. В смысле светоч, на которого принято ссылаться, а не то, что вы подумали, вроде бандитского Петербурга. Александр лежал на крыше и неспешно подкручивал маховичок оптического прицела. Это был его девятый заказ. Он не думал о клиенте как о человеке, старался не думать, что именно от него, Александра, зависит, сколько мгновений тому осталось жить. Он просто делал свою работу. Да, он киллер, и киллер, надо сказать, неплохой. Ну что же, а вот и клиент. Черный гранд-индиец аккуратно припарковался, заглушил двигатель. Нет, разумеется, Александр не слышал, как скрипнули тормоза. Городской шум поглощает все звуки, сливая их в единую какофонию любого города. Мы это обычно не замечаем, воспринимаем, как нечто само разумеющееся. Но сегодня это союзник, хорошие подспорье для глушителя на стволе винтовки. Глушитель и так снижает звук выстрела процентов на 50, если не больше, практически полностью устраняет дульное пламя и рассеивает звук так, что определить точную позицию стрелка становится невозможным. Вообще, свою кормилицу Александр любил. Это не просто орудие производства. Это поистине любимица. ОС-3, самозарядная снайперская винтовка компоновки Bullpup, дочка знаменитой СВД. Может и анахронизм, пережиток прошлого, в кино показывают киллеров с куда более навороченным оружием. Но что есть, то есть, это привычная, родная старушка, другой и даром не надо. Прицел хоть и стандартный, ПСО-1, но вполне эффективный, надежный, как молоток. Принято считать, что после выполнения заказа киллер обязательно бросает оружие, избавляется от него. Но, во-первых, это в кино, а проза жизни иная, а во-вторых, считайте, что я не общестатистический киллер, и свою ацишку я не брошу. К тому же, это очень спорное утверждение, что после выполнения заказа надо обязательно избавляться от оружия, как от улики. Любой ствол можно отследить, спиливай номера, не спиливай, при современном развитии криминалистики, как науки, разницы никакой. Порой это и есть единственная улика, ниточка для следствия, и она неизбежно куда-нибудь приведет. Открылась дверца, показалась нога. Оптика позволяла ясно увидеть даже носок с фирменной надписью, элегантный туфель, даже на первый взгляд, стоящий месячную зарплату среднего бюджетника. Наконец клиент явил всего себя. Среднего роста, чуть полноватый, крупные черты лица с профильным носом, высокий лоб. Этот лоб и поймал стандартную пулю 7,62 калибра. Александр всегда старался стрелять в лоб или затылок, мозги наружу, это 100% результат выполненной работы, не подвергающийся сомнению. Чуть затаил дыхание, приноравливаясь к ритму сердца, плавное движение пальца. В ответ чуть заметный толчок в плечо, отдача, дело сделано. В этом можно было и не сомневаться, пуля такого калибра в голову клиента не оставляет никаких шансов. Остался второй этап, не менее важный. Как там в старом фильме, главное в нашем деле, вовремя смыться. Перед рестораном уже началось брожение, стали собираться зеваки, приглушенно слышались крики. Не особо обращая на это внимания, аккуратно, не спеша, с абсолютно спокойным лицом Александр разобрал винтовку, сложил в чехол, подобрал гильзу и неторопливо спустился по пожарной лестнице чердака в подъезд, а потом вышел из стандартной хрущевки во двор. От ресторана, у входа в который лежал уже бывший клиент, его отделяла пятиэтажка и проезжая часть довольно широкой улицы Бухарестской, всегда забитой машинами у перекрестка проспекта Славы. Типичный дворик старого Купчина, темноватый от огромных тополей, с характерным запашком от неопрятных мусорных контейнеров, гордо стоящих в центре этого мирка. Пройдя наискосок через двор, Александр вышел на параллельную турку. Здесь, в ряду других автомобилей стояла его неприметная Solaris. Обычная, слегка пыльная, серого цвета, таких сотни в Питере, мазнет глаз и ни на чем не остановится. Именно то, что надо. Мотор завелся с полоборота. Александр за этим следил, понимая, что от этого многое зависит. Аккуратно свернув на Софийскую, доехал до Салова, постоял немного в пробке, в Питере без этого никак, дальше до Волковского проспекта, по размерам не отличавшегося от заштатного переулка. Проехав вдоль кладбища, каких-то контор, складов, уже минут через 15 въезжал в гаражный кооператив, где снимал блок. Кивнул соседу напротив, возившемуся у своей коробки. Дядя Коля слыл местным самоделкиным. Вот и сейчас он приспосабливал к чему-то газовый баллон. И не боится же, подумал Александр, а вдруг рванет. Открыл замок и распахнул ворота. Загнав машину внутрь, зажег свет, позволивший разглядеть нехитрую обстановку. Несколько полок, верстак с тисками, наборы ключей, в углу, комплект зимней резины, пара пустых канистр, какой-то хлам, в общем, все как у людей. Послышался металлический стук. Дядя Коля что-то забивал. Вот же неугомонный, подумал Александр, и тут прогремел взрыв. Доигрался самоделки, газ рванул, пронеслось в голове. Яркая вспышка, и все, пустота, как отрезала. Сознание возвращалось медленно, не открывая глаз, внутренне напрягся, ожидая появления боли, но, ее не было. Не то, чтобы совсем. Немного болит голова, но терпеть можно. Зудят ссадины на лице, некоторые неудобности, вызванные неудобным положением тела, повязкой на голове, каким-то специфическим запахом то ли хлорки, то ли еще чего-то похожего. Легкое головокружение, чуть поташнивает. И все. Вспоминаю, был взрыв, я оказался почти в эпицентре. Я жив, значит, меня спасли. Это хорошо. В гараже могли найти винтовку. А это уже плохо. Приоткрываю глаза. Правый открывается с трудом. Заплыл. Вижу выбеленный потолок, высокий и с лепной розеткой по центру. Странно, но нет люстры или другого прибора освещения. Осторожно осматриваюсь. Я лежу в кровати, прикрытый байковым солдатским одеялом. Скашиваю взгляд. На одеяло изнутри выпущен край свежей простыни, как в казарме. Все-таки казенный дом, лазарет, или госпиталь, или тюрьма, обожгла мысль. Если нашли оружие, значит точно тюремный лазарет. Да, влип. Но в принципе я был к этому готов. Так сказать, издержки профессии, давно к этому шел. Я детдомовский. Сколько я себя помню, меня окружали люди с похожей на мою судьбой. Детство без ласки, без любви. Это накладывало свой отпечаток на мой характер и, надо сказать честно, иногда создавало проблемы для окружающих. Нет, я не стал озлобленным монстром, но и панькой меня мог назвать разве что какой извращенец. Настоящих друзей в детдоме у меня не было. Возможно, я просто одиночка по характеру. Мне были неинтересны их игры, разговоры, но мне хватило ума понять, что если не подавлю в себе эту злость на весь мир, то кончу плохо. Также достаточно рано я обнаружил, что судьба благодарна, если не плыть с ней по течению, а править ее, задавая нужное направление. Каждый сам кузнец своего счастья. После 8 класса поступил в автомобильный техникум. Я был хорошо развит физически, хотя плотно спортом не занимался. Так, турник, гантели, допотопные тренажеры, которые мог позволить детдом. Подкачался я здорово, не стыдно раздеться на пляже. Рукопашка, азы проходил в потасовках со сверстниками, без этого в детдоме никак, уличные стычки. Физрук в школе, бывший боксер в полусреднем весе, считал, что уметь боксировать должен каждый мужчина. Он хорошо поставил мне удары, научил правильно двигаться. Я оказался перспективным для бокса. Предрекал неплохую спортивную карьеру, но меня это не вдохновляло. Но на уровне КМС дрался уверенно. В техникуме подался повальному увлечению карате. К концу обучения профессии я поменял оранжевый пояс на зеленый. А это уже не просто дрыгать конечностями и кричать, это уже серьезная ступень. После окончания техникума меня тут же забрали в армию. Военком сразу сказал, что по мне десант плачет. Он ошибся ненамного, я стал морпехом. Обывателю кажется, что служба в морской пехоте – сплошная романтика. Как же, тельняшка, черный берет, разбивание кирпичей и так далее. Но срочник, он и в морской пехоте, срочник. Да, подготовлен лучше пехотинца. Но и там, и здесь, мясо. Настоящая же крутость, она начинается позже, за 1,5-2 года это не придет. К концу службы мне стали закидывать удочки насчет того, чтобы остаться на сверхсрочной. Как же, сирота, отличник боевой и политической, в самый раз. На армейских харчах я заматерел, мясо наросло, да и натренировали меня здорово, к дембелю был достаточно крепок и хорошо подготовлен. После бесед с кадровиком подал рапорт на поступление в спецназ ФСБ. Конкурсный отбор прошел легко. Физические нормативы выглядят не страшно и для меня не явились препятствием. Это 25 подтягиваний, 90 отжиманий от пола, пресс, 100 раз. На 100-метровке надо было уложиться в 12,7, сделать 10 раз жим лежа штанги, массой в собственный вес, 3 километра пробежать за 11 минут. Ну и наконец, аккорд, надо в рукопашном бою выстоять против 3 противников. Беседа с психологом, несколько тестов, проверка ближайших родственников на наличие судимостей. Вот после этого и началась романтика службы в спецназе. Длилась она почти 7 лет, 3 из них в штурмовой группе, в основном проводя в командировках в горячих точках на просторах бывшего Союза. Потом после ранения перешел в инструкторы, хотя изредка и приходилось ходить в поля, здесь порядок такой. Занимаясь со своими коллегами, инструкторами, а здесь они были разной направленности, без ложной скромности стал профи по различным способам диверсии и убийств. С детства интересовался историей, поэтому заочно, без отрыва от производства отучился 3 года на историческом факультете Кубанского педагогического университета. До диплома не дотянул, командировки, госпиталь, как-то не располагали к дальнейшей учебе. Да и учился больше для себя, товарищка, работать по этой специальности не собирался. Так, было просто интересно. Моя служба в спецслужбах закончилась в августе 2008 года. При захвате и демонтаже нашей десантно-штурмовой группы аппаратуры Центра радиоэлектронной разведки под гори. Этот центр был дар американцев доблестным грузинским воинам, которым, впрочем, сами дарители и пользовались. Но в ходе августовской войны или принуждения к миру, как говорили дикторы по телевизору, наше командование посчитало, что такого подарка славные грузинские воины недостойны. Шальная пуля. После того, как врачи в госпитале извлекли ее из легкого, они поставили вердикт – к службе не годен. Вернулся в Питер. После детдома там мне была выделена квартира в старом фонде в районе Волковского кладбища. На пенсию не проживешь. Чем заняться? ЧОП. Охранники, вахтеры, мелкокриминальные разборки – не привлекает. Вспомнив свою первую специальность после техникума, выкупил шиномонтажку, нанял помощником парнишку, тоже бывшего детдомовца, да и крутился потихоньку 2 года, пока не встретил Николая, друга, не друга, наверное, просто сослуживца по учебке спецназа. Посидели немного в моем вагончике, выпили пару-тройку стопок за встречу. Посмотрел он на мои трудовые подвиги и предложил непыльную работенку. Особыми моральными принципами я не заморачивался, думал не очень долго, ровно пока не прикончили начатую бутылку, да и согласился попробовать. На этом поприще карьера моя развивалась неплохо, 9 заказов за 6 лет, это немало. Ну и что дальше? А дальше, нелепая случайность, и вот оно, приплыли. Шевелю пальцами рук и ног, подчиняются, сгибаю ноги в коленях, получается, руки, ноги слушаются, легкая слабость в теле. Не двигая головы, повел глазами по сторонам, после чего приподняв голову, осмотрелся. Койка, рядом с ней находилось большое окно, почти под потолок, интересной формы, вверху полукругом, с деревянной рамой и низким деревянным подоконником, покрытым белой, местами облупившейся, краской. Его наполовину закрывали короткие белые плотные занавески. Скосив глаза, что вызвало сильную тошноту, вижу рядом с кроватью, сидя на стуле, дремлет немолодая женщина. Да, все-таки лазарет. Стойкий запах дешевых лекарств перебивает все прочие запахи. Полежав пару минут и придя в себя, решаю привстать. Сажусь, упираясь спиной в подушку. На мне только белье, рубаха и кальсоны. Кальсоны с завязками, они распущены. Усмехнулся, вспомнив курсантские годы. Тогда тоже выдавали такое. Во время культпохода в баню, все сбегались смотреть на это чудо дизайнерского белья. Только это более цивильное, кажется, даже шелковое. Да, сервис в казенном доме, супер. Какая-то мысль резанула сознание. Что-то не так, но что, не могу понять. Машинально поправил одеяло. И вдруг как обожгло. Я посмотрел на свою руку. Это не моя рука. Тонкие длинные пальцы, ногти аккуратно пострижены и обработаны, узкая ладонь, явно не знавшая физического труда. Нельзя, конечно, сказать, что эта рука ничего, тяжелее стакана, как сказали бы мои бывшие сослуживцы, не поднимала, но это не моя рука. Где наросты на костяшках от постоянных тренировок? Где нормальная шершавость ладоней, да и размеры не те. Но если я чувствую эти руки, растут они из моих плеч, то выходит, что они мои. Кстати, и плечи не мои. Я, конечно, не былинный богатырь, но плечи такой ширины у меня были, наверное, еще в школе. Этого просто не может быть. Я что, сплю или это глюки? Так, спокойно. Еще на курсах нам вбивали, если попадаешь в стрессовую ситуацию, главное успокоиться, попытаться проанализировать свои шаги. Ни в коем случае не поддаваться эмоциям. Я снова закрыл глаза, сделал несколько глубоких вдох-выдохов. Тут мой аутотренинг был прерван шорохом. Невольно открыл глаза. Женщина, сидящая рядом, увидев, что я очнулся, воскликнула. Очнулся. Слава Богу. Я сейчас Семена Федоровича позову. После чего буквально выбежала из палаты. Вернулась она в сопровождении серьезного дядечки с очень интересной внешностью. Высокий, статный, с правильными чертами лица, крупный нос с горбинкой, лысоват, но с большой бородой, начинающий от висков и расчесанный на две половины. Такими изображали чиновников на картинах конца 19-го начала 20 века. Его сопровождала довольно милая девушка 22-23 лет, наверное, медсестра, одетая в странное платье коричневого цвета с белым передником и с нашитым на груди красным крестом, голова повязана белой косынкой, на которой так же вышит крест. «Очнулись», — повторил он, — «ну вот и славно, вы меня хорошо слышите. Если не можете говорить, то кивните мне, я слышу вас. Где это я? А вы ничего не помните. Вы, голубчик, в военном госпитале, в Царском селе. Да, заставили вы нас поволноваться. Как вы себя чувствуете? Головокружение не беспокоит, дурнота. Голова болит, тошнит, слабость какая-то. Странно было бы, если бы не болело. Вы получили такой удар, да и с лошади вас скинули, хотя ушибов вроде больших нет. Ну, давайте тогда осматриваться, дорогой вы мой. Какая лошадь, какой удар, подумал я. Наташенька, снимите повязку у больного, дал он указание сестре, а я пока вымою руки. Та спора, но аккуратно сняла с моей головы повязку, вытерев лоб влажным тампоном. Вернувшись, доктор приступил к тщательному осмотру. Ощупал сначала голову, оттянув у меня веко, посмотрел глаза. Откинув одеяло, потрогал грудь, пальцы аккуратно пробежали по ребрам. Нигде не болит. Нет, а так. Он с усилием стал мять меня в области ключицы. Да нет, особо нигде. Минут через 10 он вынес вердикт. Легкое сотрясение мозга, незначительные гематомы и ссадины по телу, рассечена кожа на затылке и разодрана щека. Но кажется, переломов нет, это отрадненько. Странно, почему так долго были в беспамятстве, и повернувшись к сестре. Наташенька, готовьте процедурную, все, как обычно, будет необходима горячая вода и мыло, полотенце, чистые бинты, инструменты. Организуйте. Конечно, сейчас все будет готово. Меня с помощью санитара припроводили в другую комнату, по-видимому, в упомянутую процедурную. Я огляделся. В центре довольно светлой комнаты стояла деревянная кушетка, довольно высокая, рядом столик, на котором были разложены хирургические инструменты. Вдоль глухой стены располагался длинный шкаф со стеклянными дверцами, уставленный различными склянками и бумажными пакетами. Мельком глянул в окно, там был виден небольшой участок двора, поленница дров, запорошенная снегом, остатки какой-то мебели, большой котел. В это время принесли таз с горячей водой. Ну, зашивать вас буду. Вы как, можно водки налить? Могу и кокаина дать вам. Он хорошо снимает боль, но, честно сказать, не советую. А другого обезболивающего у вас разве нет? Доктор беззлобно засмеялся. Нет, дорогой вы мой, нет. Странно, подумал я, что это за госпиталь, где нет обезболивающих, и где открыто предлагают кокаин. Тогда я потерплю, если можно. Ну, голубчик, тогда приступим. Прилягте. Он взял со стола большую стеклянную банку, достал из нее кривую толстую иглу и моток тонкой шелковой нити. Ну а теперь надо потерпеть. Я постараюсь все сделать как можно быстрее. Вы готовы? Работал доктор действительно быстро и умело. Ловкими пальцами он разглаживал кожу у раны, резко пронзал иглой мою кожу и стягивал рану стежком. Я лишь громко ойкал и скрипел зубами. Вскоре мои мучения закончились. Наташенька помогла наложить на мою рану сухую повязку. Ну, вот и все. Через пару дней можно будет швы снять, и будете как прежде. А теперь дайте-ка, я посмотрю вашу щеку и глаз. Он быстро обработал мою рану на щеке, смазал какой-то пахучей мазью, пока этого должно хватить, загноиться не должна, потом посмотрим. Глаз промывать водой почаще, не давать загнаиваться. Сказал он то ли мне, то ли медсестре. Наташенька, больному показан постельный режим. Обратился он уже только к ассистирующей ему медсестре. Полное спокойствие, свет в палате должен быть приглушенный, зашторьте окно. Обильное питье, лекарство я сейчас выпишу. Ажиотаж вокруг моей тушки и общая слабость после контузии, видимо, дали о себе знать. И во время обработки раны на голове и повторной перевязки подступила тошнота, я почувствовал слабость и впал в беспамятство. Пришел в себя внезапно. Чувствую себя намного лучше. Оглядываюсь и вижу, что рядом сидит та же сиделка. И вдруг осознаю, мне известно, что сиделку зовут Глафирой. Также понимаю, что я Александр Белогриев, но не только тот, что, наверное, умер после взрыва газового баллона в гаражном кооперативе в 2017 году, а еще и потомок старого княжеского рода, недавний выпускник Николаевского военного училища, корнет прославленного лейб-гвардии Кирасирского его императорского величества полка, получивший травмы на Невском проспекте 9 января 1905 года при наведении порядка, а точнее зачистки толпы. Как бы это ни выглядело странным, но чувствую себя я двумя личностями одновременно, они как бы дополняют друг друга. Надо сказать, что Российская императорская гвардия к концу 19-го, началу ха-ха века была крупнейшей из гвардий мира. 3 пехотных и 2 кавалерийские дивизии, стрелковая и отдельная кавалерийская бригады и соответствующие артиллерийские части составляли около 4% императорской армии. Ее офицерский корпус комплектовался по определенным правилам, представители многих дворянских родов служили в тех или иных полках из поколения в поколение. На полк офицеры смотрели, как на свою вторую семью, когда они были женаты, а холостые, как на единственную. Среди офицеров были такие, которые насчитывали по 10-15 представителей своего рода в прежнем составе. Мой род Белогорьевых не был исключением. Вот уже 8 поколений моих предков служили именно в этом полку, а отец, генерал-адъютант свиты его императорского величества Николай Белогорьев при императоре Александре Ша почти 4 года возглавлял эту прославленную часть, берущую свое начало с 1706 года, когда сподвижник Петра I князь Г. И. Волконский на свои средства сформировал драгунский полк своего имени. Я, как и абсолютное большинство гвардейских офицеров, абсолютно не интересовался политикой, да нам и было запрещено этим заниматься, а самой сущности классовой борьбы мы не понимали вообще. Однако верили, что поддерживая еврейскими и японскими деньгами рабочих, агитаторы уговаривали их бастовать, чтобы не дать нашей армии победить, оставляя ее без снарядов, мешали вооружению наших судов, портили их и сознательно губили наше родное общее дело, борьбу с коварным врагом, борьбу за честь нашей Родины, как было сказано в памятке Семеновца, свода правил поведения гвардейцев, написанный штабс-капитаном лейб-гвардии Семеновского полка, князем Касаткиным Ростовским. Брожение в народе, заигрывание с оппозицией, что воспринималось ею как слабость, уязвленная национальная гордость, связанная неудачами в войне с Японией, вылилась в так называемую мирную демонстрацию, впоследствии получившую название «Кровавого воскресенья». Возглавлял эту акцию хитрый, изворотливый и по-своему талантливый 34-летний священник Георгий Гапон. В обществе бытовало мнение, что это выходец из зажиточной еврейской семьи, проживавший в Полтавской губернии, закончил православную семинарию, куда доступ евреев никогда не был ограничен. Во время учебы попал под влияние толстовцев, в 1903 году окончил Санкт-Петербургскую духовную академию, получил место настоятеля церкви СВ. Благоверного князя Михаила Черниговского при Санкт-Петербургской городской пересыльной тюрьме. В 1904 году учредил собрание русских фабрично-заводских рабочих город Санкт-Петербурга. В своей деятельности он пытался угодить одновременно и царским властям, и рабочим, но больше всего, собственному тщеславию. По его же словам, он должен был передать петицию рабочих, которую он сам же составил царю, потом выйти с ним на балкон Зимнего дворца, где под всеобщее ликование народа царь объявляет его своим первым помощником. Если же царь не примет его, организовать беспорядки и захватить Зимний дворец. По словам моих сослуживцев, гвардейских офицеров, в своей дикой лжи он не погнушался даже на святотатство, чтобы обмануть рабочих. Он повел их через несколько застав, причем, впереди шли агитаторы-студенты, переодетые священниками, для того, чтобы показать, что дело хорошее. Нашу решимость подогревали появившиеся слухи о провокациях в отношении военных и даже случаях избиения офицеров. Так, капитан лейб-гвардии Семеновского полка Яков Сиверс рассказывал: дойдя до перекрестка с Невским проспектом, мы были свидетелями избиения 2 морских офицеров, что еще больше обозлило командование батальона и его солдат. Во время шествия батальона были слышны крики, что у полицейского моста бьют морских офицеров. Для подавления беспорядков был создан специальный особый гвардейский отряд, состоящий из сводных групп лейб-гвардии Преображенского, Кирасирского, Павловского полков и лейб-гвардии артиллерийской бригады. Командовать отрядом был назначен генерал-майор Дмитрий Григорьевич Щербачев, командир лейб-гвардии Павловского полка. Гвардия действовала по всем правилам ведения реального боя в сочетании огня и маневра. Зоны действия нашего гвардейского отряда стали Невский проспект и Певческий мост, куда демонстрация была оттеснена полуэскадроном нашего полка. В сущности, толпа спровоцировала нас на применение оружия. Агитаторы начали склонять солдат на свою сторону. В сторону гвардейцев, отошедших от толпы на дистанцию 100 шагов, летели камни. Генерал Щербачев попытался охладить пыл толпы методами психологического воздействия. Кавалерия имитировала две атаки с обнаженным оружием, что не имело никаких последствий. И тогда гвардейский отряд приступил, как это принято сейчас говорить на военном жаргоне, к зачистке адмиралтейской стороны. И вот здесь, тесня группу бунтовщиков, мне в голову прилетел булыжник, и я свалился с лошади. В сводную группу гвардейцев специально не брали новобранцев, чтобы оградить их от возможных случайностей. Офицеры достаточно ясно понимали, что им предстоит делать, выполнять присягу. Мои сослуживцы, опытные гвардейцы, не дали затоптать меня, оттеснив толпу, вынесли и переправили в Царское село, в гарнизонный госпиталь. Глава 2. И вот, я очнулся. Очнулся в новом теле, я так понимаю, в теле моего далекого предка и тезки. Никогда не интересовался фантастикой, попаданцами. Считал это несерьезной литературой. Так, прочитал пару книжек. И вот, сам попал. Лежу в палате Царскосельского военного госпиталя, и сам себе задаю вопросы. Что случилось? Где я? Как такое возможно? И почему я ощущаю себя не только Александром Белогорьевым, 1985 года рождения, бывшего спецназовца, кавалера нескольких боевых орденов, киллера, нелепо погибшего в 2017 году, но и князем Александром Белогорьевым, 21-летним корнетом лейб-гвардии Кирасирского его императорского величества полка, раненым при подавлении бунта 9 января 1905 года на Певческом мосту. Спокойно, без паники. Непосредственная опасность мне не грозит, можно спокойно и без криков. Помогите разложить ситуацию на составные части и проанализировать все, что со мной произошло. Что это? Колдовство? Магия? Неизвестно. Поэтому отставляю этот вопрос в сторону и буду воспринимать происходящее как данность. Как там у Высоцкого? Я дышу, а значит, я живу. Размышляю дальше. У меня имеется новое тело, не такое развитое, как было, но оно послушно мне, а мышцы и специфические навыки – дело наживное. Желания, мысли, чувства и воспоминания молодого князя стали моими, точно так же, как все, что знал Александр Белогорьев 21 века, знает он. Нет явного разделения на «он» и «я», мы стали одним целым. Хорошо это или плохо? Пока непонятно. Мелькает мысль, как вернуться обратно. И тут же, следом, другая. А зачем возвращаться? В принципе, с тем миром меня ничего не связывает. Семьей я не обзавелся. Были, конечно, и любовь, и любимые, но как-то не сложилось. Друзья, сослуживцы, да, есть, но так, чтобы не разлей вода, таких нет. Соберутся, конечно, на поминки, выпьют за помин души, помянут. И все. Родина, а что родина, свой долг я ей отдал, даже с лихвой. Так что придется расслабиться и получать удовольствие, а если серьезно, надо принять все как данность и постараться прожить новую жизнь достойно. Делай, как должно и будь, что будет. Пошел уже третий день, как я оказался в этом теле. За это время мне надоело валяться в койке, заниматься самоанализом и смотреть в окно на заснеженные деревья в Екатерининском парке. Вставать мне все еще не разрешали. Поэтому стал вспоминать свою спортивную молодость. Инструктор по рукопашке увлекался аутотренингом, как-то рассказал об идиомоторных упражнениях. Я тогда увлекся этим, применял в своих тренировках. Вот и сейчас с усилием мысли стал вызывать сокращение мышц сначала рук, перешел на мышцы ног, пресса. Постепенно подобной тренировке подвергались все мышцы моего тела. Когда мы четко и сосредоточенно совершаем мысленные движения, они оказываются даже более эффективными, чем реальные. Концентрируясь на определенных мышцах, мы не теряем при этом лишнюю энергию. Усталость, как правило, незначительна, а кровообращение мозга и питание его кислородом значительно улучшаются. Кроме этого попросил старого отставного солдата Григория Михайловича, списанного по ранению и болезни со строевой службы и оставленного при госпитале то ли санитаром, то ли сиделкой при тяжелых больных, выточить деревянный колышек длиной 7-10 см, с помощью которого несколько раз в день делаю себе точечный массаж. Обрабатывал я, конечно, не все 365 жизненных точек, которые, согласно древнекитайскому учению, связаны с внутренними органами. Но и то, до чего мог дотянуться, заметно укрепляло мой организм и улучшало самочувствие. Кстати, на эти мои манипуляции обратил внимание главный врач госпиталя Унтербергер Семен Федорович, который осматривал меня в первые минуты моего появления в этом мире. Он очень заинтересовался такими способами восстановления работоспособности мышц и даже просил дать что-то вроде пары показательных сеансов для своих коллег, двух врачей госпиталя. В это время и в обществе, и при дворе царило повальное увлечение восточной культурой, особенно после того, как врач тибетской медицины Петр Бадмаев, крестник императора Александра III, стал лечить членов царской семьи и наследника престола царевича Алексея. В 1902 году он даже получил чин действительного статского советника, что давало право на потомственное дворянство и соответствовал чину генерал-майора в армии. Распорядок дня в госпитале мало чем отличался от распорядка в госпиталях моего того времени. Утром, врачебный обход под руководством начальника госпиталя, потом процедуры. Как обычно, завтрак, обед, ужин, прием лекарств, анализы. Все, как и тогда, в будущем, прошлом. В самый первый раз, на следующий день после моего попаданства, этот обход был довольно представительным. Кроме местных врачей присутствовал какой-то генерал, я так понял, из военно-санитарного управления. Он интересовался моим самочувствием, задал несколько вопросов Семену Федоровичу, что-то пощупал на моей голове, оттянув веко, осмотрел глаза. Напоследок попросил проделать известную, наверное, во все времена процедуру проверки координации движений, а именно закрыть глаза, вытянуть руки и дотронуться пальцем до кончика носа. Были и другие тесты, в том числе и изучение высунутого языка, куда же без этого. Весьма, весьма интересный случай, бормотал он при этом, и в конце обращаясь ко мне, ну что же, молодой человек, как это и не странно, но ничего экстраординарного я не вижу. Выздоравливайте, а там и поговорим. Я хоть и отметил некую странность этой фразы, но не придал особого значения, а потом и вовсе позабыл, отнеся все это к обычной процедуре оказания внимания к привилегированным больным. А я, по всей видимости, именно таким и являлся. Так прошла первая неделя моего появления в этом мире. Я думал, что меня быстро выпишут из госпиталя, но не тут-то было. Руководство госпиталя и родное командование решили оставить меня еще на несколько дней под наблюдением врачей. У меня была травма головы и рисковать никто не хотел. И вообще, мог стоять вопрос об отставке с военной службы. Тут еще и родитель нагнетал обстановку, телеграфировал буквально каждый день, очень был расстроен, волновался. Он уже выехал ко мне, и до его приезда меня решили залечить, закормить и вообще готовились предъявить мою тушку родителю во всей красе. Постепенно привыкал к новому телу, к рефлексам, к моторике движений. Что тут сказать? Конечно, не камильфо, но это ничего, наверстаем, как говорится, были бы кости, а мясо нарастет. Только прошла слабость, стал отжиматься от пола, а по утрам выходить во внутренний дворик госпиталя и уже там делал разминочный комплекс. Да, Тут все запущено. Но я не унывал, постепенно усиливая нагрузку, восстанавливал механику движений прежнего тела, ставил растяжки, перекаты, вспомнив занятия по рукопашке, проводил бой с тенью. В госпитале это стало своего рода развлечением, наблюдать, как молодой корнет дурью мается. За неделю пребывания в госпитале я особо ни с кем не сошелся. После осмотров и медицинских процедур иногда беседовал с управляющим госпиталя, то есть главврачем господином Унтербергером Семеном Федоровичем. Иногда слушал рассказы санитара Григория Михайловича. Это был обыкновенный русский мужик, который начинал тянуть солдатскую лямку еще при Скобелеве. Он мог в ходе своих нехитрых рассказов про молодость, случай из солдатской жизни вызвать такую умиротворенность в собеседнике, так и чувствовалось, что спокойствие будто растекается в тебе. Так и проходило мое лечение. Сослуживцы собирались посетить меня в воскресенье, но господин Унтербергер, зная, как может закончиться посещение молодых офицеров своего, вроде как больного, но очень активного сослуживца и заботясь о порядке в веренном ему медицинском учреждении, через посыльного передал им, что герой-корнет будет выписан через пару дней. Исключение было сделано для настоятеля нашего полкового храма отца Александра, благообразным высоким священником с начинающей седеть бородой. Он навестил меня в четвертый день моего пребывания в госпитале, но каких-то значимых разговоров у нас не получилось. Не я, Александр Белогорьев начала 21 века, ни молодой князь Корнет Белогорьев особой религиозностью не отличались. Отец Александр дежурно пожелал мне скорейшего выздоровления, пригласил, как только буду готов, к причастию и пообещал помолиться за меня. И вот наступил день выписки. С утра Семен Федорович провел последний осмотр и официально заявил, что я практически здоров и держать меня в госпитале не видит смысла. Предписал 2 недели отпуска по болезни для полного восстановления сил и проинструктировав о необходимых процедурах, которые я должен проходить, попрощался со мной. Найдя санитара Григория Михайловича, я поблагодарил за заботу, тепло попрощался и просил принять от меня целковый, чем очень смутил его. Он же помог собрать вещи и одеться. У входа в госпиталь, со стороны Орловских ворот меня уже ждал экипаж и Федор, молодой солдат, только недавно назначенный моим денщиком. Садясь в коляску, я оглянулся и непроизвольно перекрестился на икону святого Николая в звоннице домовой церкви госпиталя на фронтоне здания над самым входом. В сопровождении денщика отправился на свою квартиру в дом купца Польгунова, где снимал 3 комнаты на 2-м этаже. Проезжая по Волконской улице вдоль казарм лейб-гвардии гусарского полка, дома его командира, канцелярии, здания офицерского собрания гусар, штаба и казарм лейб-гвардии 4 императорской фамилии стрелкового батальона, где в 21 веке располагался военно-морское училище. Деревья Екатерининского парка, запорошенные снегом, знакомые с детства здания, время как будто застыло, и не понять, в каком я времени. Может, никуда и не попадал, сейчас зайду в кабак Адмиралтейства в Екатерининском парке со стороны Кадетского бульвара, там здорово готовят бифштексы, потом найму бомбилу и уже максимум через полчаса буду у себя на Стрельбищенской, в своей уютной однушке постою под душем, включу телек, посижу в любимом кресле, вечерком схожу в близлежащую кафешку в торговом центре Бухарестский. Но нет, не автомобиль, а конный экипаж везет меня не в Купчино, а тут же рядом, на Кадетский, где я, корнет Белогорьев, снимал жилье. Вообще-то офицеры, в том числе и командир, обычно жили в расположении полка, но молодой князь, с особого разрешения командира мог себе позволить и отдельное жилье, тем более в непосредственной близости от полкового городка, буквально через дорогу, на углу Кадетского бульвара и Артиллерийской улицы. Распоряжалась в доме миловидная женщина средних лет Елизавета, домоправительница, кухарка и завхоз в одном лице. Я попросил ее сначала подготовить горячей воды для ванной, а обед подать позже. После обеда, указав Федору готовить мундир, Так как собирался к вечеру посетить офицерское собрание, решил привести мысли в порядок. Мне придется общаться со своими сослуживцами по полку. Как себя вести с ними, как более естественно снова входить в коллектив. А тут и отец на днях приезжает. С этими мыслями я незаметно для себя и задремал.